Глава 32. «Мадемуазель Александра». С наигранной линцой поприветствовал меня мужчина и вопросительно взглянул на отца, но тот, его проигнорировав, уселся во главе большого стола и с довольной улыбкой произнес: «Александра, садись рядом со мной». «Дорогой», — тотчас пробормотала тетушка, маленькая, худенькая, с крючковатым носом дама, которая тщетно пыталась скрыть морщины, совершенно не подходящие для ее темного лица светлой пудрой. «Это место?» «Мама», — прервал ее Терренс, такой же невысокий и очень непохожий на свою мать, что не придавало ему даже минимум привлекательности. Наоборот, щуплое телосложение, блеклый цвет глаз и недовольно поджатые в тонкую линию губы безотчетно вызывали у меня неприязнь. «Благодарю, мсье Севард. Я сяду здесь. Мне так привычнее», — произнесла я, проходя на противоположную сторону от дяди, и устроилась от него через один стул, предположив, что это место занимала мадам Холли. Так и вышло. Тетя сейчас же поспешила расположиться по левую сторону от мужа, братец устроился по правую. Зачем дядя Севард решил поменять сложившиеся в этой семье традиции, для меня оставалось загадкой. Однако мое учтивое отношение брат воспринял как одолжение, и он тут же поспешил об этом завуалированно мне сообщить. «В Эмвере все девушки такие?» «Какие?» — уточнила, услышав в голосе Терренса небольшую издевку. «Раскованные. Свободные». Поправила братца, уже тысячу раз пожалев, что пришла в этот дом. Но теперь, после вскользь брошенной фразы дяди Севарда о моей неизвестной сестре и его странная реакция на пожар, не давала мне покоя, и я была намерена выяснить все до конца. «Ну да», — усмехнулся Терренс, вернув меня в неприятную компанию. «Расскажите нам о своей стране». «Что именно вы хотели бы услышать?» Рассеянно спросила, покосившись на служанку, раскладывающую столовые приборы. Мысленно ее поторопив, покинуть этот дом хотелось все сильнее. «Там, правда, девушки ходят, оголяя ноги выше колен». Чуть запнулся братец, его взгляд стал масляным, а дыхание прерывистым. «Да, а еще носят полупрозрачную одежду, так как в некоторых графствах бывает очень жарко, и большинство жителей Амывера любят купаться в океане». Вкрадчивым голосом проговорила, намеренно дразня явно озабоченного мужчину, с ужасом понимая, что и здесь мне с роднёй не очень повезло. Но оставалась крохотная надежда, что дядя Филипп, младший брат моей матери, и его семья будет не такой ненормальной. «Совсем голые?» — сиплым голосом пробормотал Терренс, чуть подавшись ко мне, наверняка, чтобы услышать пикантные подробности. Но возмущенное восклицание мадам Холли остановило мужчину. «Мадемуазель Александра, вы так и не ответили мне. В Эмвере у вас совсем не осталось родственников?» «Холли, я же сказал, Элеонор погибла!» Рявкнул мсье Севард, которого еще совсем недавно забавляла наша беседа с Терренсом, и вдруг супруга все испортила. «Александра сирота и останется у нас, пока не выйдет замуж». «Хм, спасибо, мсье Севард, за заботу. Но в Эмвере меня ждет мистер Бакстер, дедушка, и миссис Джоан, моя тетя. Я прибыла в Верданию ненадолго и остановилась в гостинице». «Старый Бакстер все еще жив?» «Да, и прекрасно себя чувствует», — ответила, невольно улыбнувшись, вспомнив о деде. Но дядя мою улыбку принял на свой счет и, радостно оскалившись, продолжил: «Однажды мы с ним говорили. Умный старик и отличный делец. Не то что тер...» «Давайте обедать», — прервала дядю мадам Холли. В его голосе одновременно слышалось раздражение и облегчение. Судя по всему, тетушку порадовал мой ответ, и она была счастлива, что я не останусь в их доме. Обед прошел тоскливо. Мсье Севард много говорил, шумно ел и вскоре стал совершенно невменяемым, сполз на стуле и невидяще смотрел перед собой. Терренс сделал еще пару попыток вывести меня на разговор, который его так волновал, но желание его подразнить у меня пропало, и я не поддалась на его уловки. За что получила от тетушки одобрительную улыбку и приглашение почаще их навещать. Мысленно открестившись от таких родственничков, я уточнила адрес дяди Филиппа и спустя 10 минут покинула родовое поместье Уолсонов, так и не выяснив ни о сестре, ни поджоге. Беседовать с пьяным дядюшкой было совершенно бесполезно, и я даже не стала пытаться завести на эту тему разговор. За время моего пребывания в доме мсье Севарда на улице закончился дождь, кэб удалось остановить буквально через минуту, и, назвав извозчику адрес мсье Филиппа, я устала, прикрыв глаза, морально готовилась к еще одной встрече с родней. Поместье Олден, которое ранее принадлежало семье мадам Херби, супруги дядюшки Филиппа, находилась в 3 часах езды от Грейтауна, в небольшом городке Прастон. Насколько мне было известно, у них имелась маленькая ткацкая фабрика, а Филипп был из семьи первых в Вердании магнатов по производству хлопка. И, кажется, братья не особо ладили, хотя верить презрительным фырканьям мадам Холли и полупьяному бреду мсье Севарда тоже не стоит. Но вскользь брошенные «умники», «бесстыдница» и «чистоплюй» невольно вызвали во мне симпатию к семье Филиппа, и я возлагала большие надежды на очередную встречу с роднёй, надеясь на более продуктивную беседу. Но, прибыв через 3 часа к поместью Олден, узнала, что мсье Филипп Уолсон вместе со своей супругой отбыли на лечебные воды и вернутся не раньше 3 недель. «Мсье, их сын Гейб Уолсон, не подскажете его адрес?» уточнила у дворецкого, не собираясь отступать. «И адрес дома отдыха назовите, пожалуйста. Я так давно не видела дядю Филиппа, что мне не терпится с ним встретиться». «Господин Гейб отбыл со своей супругой вместе с мсье Филиппом и мадам Херби», ответил мужчина, чуть помедлив. Он все же назвал мне адрес дома отдыха с его лечебными водами. Поблагодарив дворецкого, я быстро сбежала по ступеням, на улице снова накрапывал дождь. «Куда едем, госпожа?» спросил извозчик, видя, что я замерла у кэба и молча смотрю вдаль, не отдавая распоряжения. «Фархемпорт, Лазурный берег. Далеко от поместья Олден?» «Неделя пути, мадемуазель». «Тогда в гостиницу», — назвала адрес изумленному парнишке, забираясь в кэб. И как только извозчик закрыл дверь экипажа, едва слышно выругалась. «Все-таки придется вновь навестить дядю Севарда и обстоятельно с ним поговорить». Ни мать, ни отец действительно ни разу не обмолвились о неведомой мне сестре. Братья тоже, скорее всего, ничего не знали, иначе бы обязательно мне все разболтали. Эндрю был старше меня на 11 лет, и ему отец много уже рассказывал. Тайлеру было 5, когда родилась Александра и Ларри, и хотя парень был молчуном, он очень сблизился с Ларри, так что и этот бы не удержал в секрете такую страшную тайну. Одно меня смущало. Почему ни дед, ни миссис Джоан ни разу не заговорили о сестре? Ведь наверняка они-то должны были о ней знать. Ну, или у дяди Севарда все же помутился разум, и он стал путать давние истории их участников. В гостиницу я вернулась поздно вечером. Дорога была отвратительной, меня все время подбрасывало на кочках. Дождь, словно наверстывая упущенное, лил, как из ведра. Кэб дважды застревал, и бедняга-извозчик с трудом его вытягивал из чавкающей грязи. Я тоже умудрилась обо что-то испачкать свой новый костюм, наступить в подло растекающуюся прямо у входа в гостиницу лужу и промочить ноги в холодной воде. Уставшая, раздраженная от неудачи, я поспешила поскорее оказаться в тепле и снять с себя промокшую одежду, впервые воспользовавшись местным лифтом, не желая хлюпать водой в обуви, поднимаясь на 4-й этаж. Но стоило мне только выйти из небольшой кабины и повернуть в нужную мне сторону, за спиной тут же раздался шорох. Я резко дернулась в ту же сторону, ощутив сильный удар по голове. Но прежде чем мое сознание уплыло в темноту, я почувствовала, как меня бережно подхватили на руки, и надо мной нависло чье-то размытое лицо.